И я читаю, что нам надо для того, чтобы войти в Царство Небесное. Откровение Иоанна, 19 глава, 6-9 стихи. «И слышал я, как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя», и воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся, и возвеселимся, и воздадим Ему славу. Ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя». В чем была выражена ее готовность? В чем это видно было? «И дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых». Вот мы сегодня, что такое праведность? Это наши поступки по Слову Божию в отношении друг к другу. И для этого нужен весон. Я буду читать некоторые части, а вы будете внимательны. Чтобы связать вот то, что я читал теперь весон, и то, что я раньше читал. Слушайте. Книга Исход, 39 глава, 5 стих. «И пояс ефода, который поверх его, одинаковой с ним работы, сделан был из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученого весона, как повелел Господь Моисею». Вы немножко запомнили, что я прочитал? Я еще читаю один текст. «И кидар из весона». Исход, 39 глава, 28 стих. «И кидар из весона, и головные повязки из весона, и нижнее льняное платье из крученого весона». Вы заметили, что здесь повторяется? То весон, который есть праведность святых, он изготовлен из крученных нитей, не с одинарных. Что это за нити? А это два человека, которые я читал, двоим лучше, нежели одному. Я еще раз прочитаю, вы будьте внимательны. Это очень важно. Это именно то, к чему Господь нас приводит, начиная со спасения в крови Христа, продолжая крещением Духом Святым, духовные дары служителя, и для чего они нужны? Чтобы научить нас в любви жить друг с другом. А где-то надо минимум два человека. Один человек никогда не научится жить вместе со всеми людьми. Вы меня сейчас поняли, о чем здесь идет речь? И Писание говорит так. Два, два, два. Я читаю последний текст, очень важный. «И нитка втрое скрученная не скоро порвется». Обычно говорят так. Это третья нитка. Это Бог. Здесь об этом не написано. Нитки только две. Это два человека. Вы меня внимательно слушаете? Здесь нет трех. Здесь два. А скрученное втрое. Три кручения на единицу. Мне легче об этом говорить, потому что я по профессии текстильщик. Я понимаю, что такое крутка. Это берется единица длины и считается, сколько кручений на этой единице. Это называется, определяется крутка. И вы знаете, кто работал с текстилем, вы знаете, что для текстильной промышленности число кручений может быть большим. Для трикотажной, если будет много, нитки будут скручиваться, вы не сможете ничего связать. Слишком много кручений. И вот здесь Писание говорит, что мы друг с другом должны быть не просто рядышком, а скручены тремя моментами. Первый момент. Вот я читал. Если упадет, поднять. Второй момент. Нагреть человека. Что значит нагреть? Ну, вы же не имеете в виду то, что я говорю, как пример приводил. Я говорю, если вы скажете кому-то, идите с миром, грейтесь и питайтесь, а не дадите потребных для тела, то что пользы? Мы смотрим немножко чуть-чуть дальше, значит, согреть человека. Ну и, конечно, дальше, если ставит кто-то преодолевать, помочь ему устоять. И когда вот эти три момента, они будут иметь место в нашей жизни, то значит, мы правильно понимаем наши взаимоотношения. Это есть та праведность святых. Это есть то проявление любви, которое Бог хочет видеть между всеми нами. За что благодарение Богу? Мы думаем, это неизвестно, что оказывается, научитесь люди жить друг с другом. Научитесь любить друг друга. Научитесь поддерживать друг друга. Согреть друг друга. Помочь устоять. Вот и все, что от вас надо. А для того, чтобы это было, насколько мы испорченные, сколько нужно много сделать. Христу на землю надо было прийти, пострадать за нас, воскреснуть для оправдания нашего, взойти на небо, крестить нас Духом Святым, дать нам дары, поставить нам служителей, и все равно не умеем любить. И Писание говорит, лукаво сердце человека, крайне испорчено, кто познает его? Я вспоминаю часто, когда я уже почти год отрабатывал, это я в России работал, после техники, когда отрабатывал, на мое место прислали из нашего техникума, из Барановичского, прислали Галю Данилину, она несколько курсов была моложе меня, ну и прислали мастером цен. Ну и уже перед тем, как мне уезжать, я помню, зашла эта Галя к начальнику кабинет. Она спрашивала, Галя, ну как дела? Она там вздохнула и говорит, да, Нина Александровна, начальника нашего звали Нина Александровна. Нас, говорит, много чему учили учебниками, но нас не учили, как обращаться друг с другом. И это проблема. Я тогда подумал, будучи невестом, думаю, что это такое? Человека, который сам человек, который понимает, что ему надо, и его надо учить, как обращаться с другим. Он не знает как. Я понимаю, если меня в клетку со львами посадили, кто не знает, как с ними разговаривать? Ни языка не знаю, ни повадок не знаю. Кто знает как? Или еще с кем-то? Ну хотя бы с иностранцем каким-то, которого культура другая, которого языка не знают. А то люди, говорящие на одном языке, жившие в одной стране, родившие под одной культурой, и эти люди не умеют налаживать взаимоотношения друг с другом. И вот здесь Писание говорит, никогда не думайте, что сможете спастись одни, и вам никого не надо. Вы так никогда не научитесь уважать друг друга, любить друг друга. Но я здесь вижу нечто большее. Мы говорим, я прошу меня на одну деталь, что все-таки мало того, что были рядом, надо, чтобы были скручены друг с другом. Вы понимаете, что это разница? Вот рядом две ниточки, как это называется, снуют, да, когда две вместе, но еще не скрученные. А потом еще надо скрутить две в одну. И вот как раз-то возможное скручивание друг с другом дают наши недостатки в том заключающем, что мы не можем жить друг без друга. Мы неполноценные люди, нам нужна поддержка. Скажите, если бы один не упал, у него была бы нужда, чтобы кто-нибудь поднимал или нет? Никакой абсолютно. Но так как он упал, он понимает, он сам не встанет. Мне нужна помощь чья-то. Вторая деталь. Тот, который рядом, если он не хочет поднять, будет польза, что он рядом или нет? А какая польза? Ты смотришь, что он лежит. Вы помните этого человека израненного? Шел священник, прошел мимо. Шел левит, прошел мимо. Какая ему польза была с ним, что они проходили рядом? Они ничего не дали ему. А говорят, вот этот самарянин, который знал, что иудеи с самарянами не сообщаются, но ему жалко стало. Он не обратил на это внимания. Они же не сообщаются с нами. Они же нас пренебрегают. Мы для них не люди. Он жалился над ним. Вы помните, шлез осла, промыл раны его, посадил на осла и заплатил дальше. Пожалел. Братья мои, дорогие сестры, когда мы говорим «Богим лучше», мы не всегда искренние. Вы знаете почему? А я вам скажу почему. У вас было когда-нибудь в вашей жизни когда кто-то, ну, я к тебе хочу домой прийти. А у вас там не убрано. У вас там и так вот крутились, вам-то не хочется. Потому что когда он придет к вам домой, он узнает о ваших беспорядках. Вы знаете, что такое быть близкими людьми? Это значит больше, чем другие. Да все-таки двоим лучше, нежели одному, или по одному все-таки лучше. И мы говорим иногда, ну слушай, ну пойдем, ну ты же мне, у меня же дети, я ж не успел. Да ладно, с моими детьми. Дело ж не в том, я ж не пришел себя контролировать. Я просто хочу, ну, близко общение иметь. Двоим лучше. Но это тогда, когда вас понимают. И Господь хочет, чтобы вы понимали друг друга. Двоим лучше. Ну не всегда нам хочется. Я знаю, значит, такое событие, одно, один случай, когда произошел разлад один такой. Значит, была очень такая серьезная миссия, успех был, было благословение Божие. И когда мы узнали, что эта сестра ушла из этой миссии, она сказала, почему? Когда я была не совсем близко, то я много что не видела. Но когда меня ввели в более честный круг, я увидела, что в этих братьев и шутки есть какие-то, и то, говорит, меня сразу отвратило, и я ушла оттуда. Вы меня хорошо слышите? Она увидела то, что не думала увидеть, и она не выдержала. Не знаю, чтобы сказать, братья, но вдруг кто-то попадет еще такой, как я, и вы вот так вот себя свободно ведете. Что будет? Мы для того имеем общение друг с другом честное, чтобы помочь друг другу освободиться от наших недостатков. Они у нас есть. Кто сегодня скажет, что он ангел? Кто сегодня скажет, что у него нет недостатков? Но кто ваших недостатков знает больше, чем кто? Во-первых, ваши жены и ваши мужья, ваши дети. И ваши друзья, которые самые близкие, для остальных вы идеальные люди. А они-то знают, какие вы идеальные люди. И когда мы говорим, что двоим лучше, мы должны хорошо понимать, с какой стороны, для чего это двоим лучше. И вот Писание говорит, что нужно скручиваться в одно. Скручены, чтобы были. Нитка тогда крепкая, когда она скручена. А почему она крепко скручена? И есть шероховатости. Вот часто у нас, особенно в Белоруссии, посыпают асфальт щебнем. Как вы думаете, для чего? Чтобы сделать его шероховатым, чтобы было лучшее сцепление с колесами автомобиля. И как ни странно, наши недостатки – это наши шероховатости. Из-за того, что они у нас есть, у меня один минус, а у него плюс в этом вопросе. Он мне может помочь. И мы тогда сцепляемся вместе. Мы имеем нужду друг в друге. Вы знаете, что гладкое, его очень трудно сцепить крепко. Оно скользит одно по отношению к другому, правда? А шероховатое его еще прижать. Там рваться будет, но скользить одно по-другому не будет. Братья мои, дорогие сестры, весом же есть праведность святых. И клется она из крученных нитей. Вы помните, когда предстали пред лицом Господним, надо было в вечность кому-то войти. И вот пришли одни и говорили так. Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Не от Твоим именем бесов изгоняли? Не твоим именем чудеса творили. А вот что скажет им? Отойдите от меня, делающие беззаконие. Что? Разве прошлое святое беззаконие? Да нет. Нет. Я не говорю против даров духовных, но я понимаю одно. Все духовные дары, которые мы сегодня имеем, они призваны научить нас любить друг друга. И если при всем этом мы этого не умеем, то вы хорошо понимаете, дары духовные не станут пропуском у неба. Вас это звучит странно, или вы это хорошо понимаете? Не они станут пропуском у неба. Не наше знание Библии станет пропуском у неба. Наши взаимоотношения, как мы научились жить друг с другом, будучи несовершенными. А потом пристали другие люди. Я говорю, войдите благословенно в царство Отца моего, уготованы вам прежде создания мира. Ибо алкал я, и вы что сделали? Накормили меня. Жаждал, и вы что делали? Напоили меня. А болен был, вы пришли ко мне. В темнице был, вы пощадили меня. Скажу, Господи, когда мы это видели?